Путь в Трою. Фетида пришла во дворец Посейдона. Изо всех сил, стараясь ни о чем не думать, как советовал Гермес, она весело улыбалась, но забота, лежавшая на ее сердце, делала эту улыбку приторной и неискренней. Посейдон же, напротив, улыбался ей совершенно естественно и радостно. «Здравствуй, красавица! Здравствуй, дорогая! Что ж ты меня, старика, совсем забыла? Не зайдешь, не навестишь. Прости, угостить тебя сегодня нечем». «Я ненадолго совсем», — мялась в дверях Фетида. «Простите, что беспокою вас, Посейдон Кронович. И я тоже рада вас видеть». «Да что ж случилось, крошка?» «Говорю уж, не как с сынком беда какая». Фетида вздрогнула. Она не могла понять, как Посейдон прочитал ее мысли, если она ни о чем не думала. Поняв, что скрывать что-то бесполезно, она, как есть, рассказала все старому богу морей. Тот слушал внимательно, склонив голову на бок и глядя на Фетиду туманным нежным взором. «А что?» — сказал он. «Сынок твой уже призывного возраста достиг. Как время-то бежит. Ведь совсем же недавно на твоей с Пелеем свадьбе гуляли». «Ребенок он еще!» — воскликнул Фетида, утирая слезы. «Ему 15 лет всего!» «Ну, 15 лет — это не ребенок», — возразил Посейдон. «Самый тот возраст. Мальчики в это время еще в войну играют и мечтают о подвигах. Героями в этом возрасте обычно и становятся. А пару лет спустя у них появляются совсем другие интересы. Так что если воевать, то в 15 лет». Фетида в ответ разразилась такими рыданиями, что Посейдон сам испугался своих слов, обнял ее и, нежно гладя по спине, сказал: «Ну ты это, не переживай, может, все и обойдется». «Не обойдется», — всхлипнула Фетида. «Я знаю, я чувствую, убьют его там». «Ну ты представь себе, Фетидонька, что будет, если все пойдут на войну, а он нет? Это ж какой стыд ему будет. Знаешь, как для смертных важно славы добиться. Им ведь смерть не страшна, ее все равно никто из них не избежит. Для них главное, чтобы люди потом об их подвигах вспоминали. А ты хочешь, чтобы он на войну не ходил?» «Тогда сделайте так, чтобы никто на войну не пошел, чтобы ее совсем не было, чтобы не поплыли греки в эту проклятую Трою. Отсрочьте их отъезд хотя бы на пару лет, а там Ахилл повзрослеет. Может быть, у него действительно появятся другие интересы, и он сам уже на войну не захочет. Они же не могут его заставить. Он ведь к Елене не сватался и клятв никаких не давал. Сделайте что-нибудь, Посейдон Кронович. Вы же самый могущественный, самый справедливый, самый сильный». Лесть, как и обещал Гермес, действовала. Посейдон размекал. Фетида сжала ладонями его жилистую руку и прижала ее к своему материнскому сердцу. Старый бог сдался. «Хорошо, деточка», — сказал он. «Сделаю, как ты сказала. Не будет им пути в Трою. Я уж об этом позабочусь. Война — дело неблагочестивое. Несмертные, а боги должны решать, кто когда умрет». То, что ветры переменились и плыть в Трою стало невозможно, Агамемнон поначалу не заметил. Не до того было. Пытаясь выяснить путь в Трою, он допросил всех местных купцов, кого смог найти. Но они божились и клялись Гермесом, что никогда в Трое не были, даже не собирались туда и дороги не знают, и знать не хотят, и не нужно им это вовсе. Весть о том, как Агамемнон поступает с купцами, которые торгуют в военное время, распространилась быстро. И теперь не только местные купцы стали его избегать, но и наземные корабли стали обходить Авлиду далеко стороной. Так что расспросить иностранцев тоже было невозможно. Бесясь от собственного бессилия, Агамемнон бродил по берегу, всматривался в горизонт, то ли пытаясь разглядеть там ненавистную Трою, то ли надеясь увидеть проходящий корабль с мореходами, знающими путь в нее. Наконец боги услышали его молитвы, и в порт Авлиды впервые за много месяцев вошел иностранный корабль. Навстречу Агамемнону, тяжело ступая, подпираясь костылем, сошел Телеф. На приветствие он ответил нецензурной бранью, из которой можно было заключить, что гость вовсе не рад встрече с Агамемноном. На вопрос о причине приезда гость ответил длинным потоком ругани, который в кратком изложении содержал следующее. «Как вы, возможно, еще помните, уважаемый Агамемнон Атреевич, в памятном бою, в котором я имел честь познакомиться с вами и вашим непобедимым войском, одним из ваших доблестных воинов мне была нанесена рана, и она до сих пор приносит мне несказанные страдания. Перепробовав множество различных лекарств, я обратился за советом к оракулу Аполлона, и он заверил меня, что рана будет излечена только нанесшим ее. Поэтому я взял на себя смелость явиться к вам с дружеским визитом в надежде на то, что тот славный юноша, который нанес мне рану, не сочтет за труд исцелить ее». Агамемнон выдержал нескончаемый поток оскорблений только потому, что все еще чувствовал свою вину в случившемся и надеялся, что Телеф, живущий, видимо, где-то недалеко от Трои, знает туда дорогу. Как только Телев закончил свой рассказ и остановился, чтобы перевести дух, Агамемнон спросил его об этом. И из множества слов, услышанных им в ответ, приличным было только одно – «знаю». «Так вы знаете путь в Трою?» – в восторге воскликнул Агамемнон. «Расскажите нам, как туда добраться. Нам это совершенно необходимо для той священной войны, которую мы сейчас начинаем ради спасения чести Эллады». Ответ Телефа вкратце был таким. «То, что вы отправляетесь на войну, не узнав предварительно дороги, лишний раз подтверждает мое предположение, возникшее еще при первом нашем знакомстве, о крайней нестандартности вашего мышления, унаследованной, по всей видимости, от родителей, которые определенно были не простыми смертными, а самыми яркими представителями животного и растительного мира вашей прекрасной страны». Агамемнон покраснел, подумав, что теперь его, наверное, всю жизнь будут попрекать из-за этой нелепой оплошности. И, дождавшись конца нецензурного словоизвержения, смиренно повторил свой вопрос. Телеф во многих грубых и непристойных словах ответил, что расскажет, как добраться до Трои не раньше, чем будет исцелена его рана. Хирон, учитель Ахиллы, кроме прочего, был довольно известным врачом. Кое-что Ахилл у него перенял, но вообще он учился не на медика, а на воина, так что уроки траволечения слушал невнимательно и знал разве что на троечку. Но когда он попытался растолковать это Агамемнону, тот вспыхнул и чуть было не сговорил, как Телеф. «Как царей копьем тыкать, так это ты мастер, а как исправлять, что натворил, так этому тебя не учили. Сам Аполлон сказал, что ты рану излечишь. Аполлон, по-твоему, ерунду говорить станет? Знаешь, какие ему жертвы за эти предсказания приносят?» Паламет, между тем, осматривал наконечник копья Ахилла. «Рана будет исцелена нанесшим ее», — сказал он. «Но нанес рану не Ахилл, а его копье. Им и надо лечить». Он соскреб окисел с наконечника копья, приготовил из него какое-то снадобье и намазал им ногу Телефа. Уже на следующий день рана почти зажила. Телеф, хоть еще хромал, мог уже ходить без костыля, и в его речи стало появляться все больше приличных слов. А когда через пару дней рана вовсе исчезла, он рассказал грекам, как плыть в Трою, и даже набросал по памяти карту. Обрадованный Агамемнон снова предложил ему поучаствовать в войне, но Телеф в немногих, почти цензурных словах ответил ему твердым отказом. Тут-то все и заметили, что ветер уже который день дует в противоположную Трою сторону. Стало ясно, что кто-то из богов хочет помешать затеянному предприятию. Когда жрецы, проведя свое расследование, доложили Агамемнону, что этот недовольный бог Посейдон, тот был немало удивлен, поскольку до сих пор Посейдон никаких претензий к нему не предъявлял. Впрочем, он уже свыкся с мыслью, что легко не будет, и готовый любой ценой преодолеть все препятствия на пути к победе, отдал приказ готовить богу морей гекатомбу. Основным источником существования богов считались жертвы, приносимые благочестивыми смертными. Но в счастливые времена, когда людям не о чем просить богов, одними лишь жертвами могли прожить разве что Зевс с Герой. Мелкие земные башки вели простую деревенскую жизнь, кормились в основном собственным хозяйством, не рассчитывая на подачки людей. А олимпийцев положение обязывало жить на широкую ногу, содержать богатые дворцы, давать званые обеды и разъезжать на шикарных колесницах. Чтобы обеспечить такой образ жизни, волей-неволей приходилось как-то подрабатывать. Гефест приторговывал медными изделиями своего производства и порой подряжался построить дворец какому-нибудь царю. Посейдон иногда реализовывал через подставных лиц товары с потонувших кораблей, что было не так просто, как могло показаться. Товары обычно оказывались подпорченными морской водой, а уникальные изделия из золота и серебра могли быть кем-то опознаны, и бог попал бы в неловкое положение, поэтому приходилось быть очень осторожным. Гермес помогал торговцам в не очень честных предприятиях и, имея связи среди преступников, оказывал услуги в их темных делах. Многие об этом знали, но за руку его поймать еще никогда не удавалось. Арес имел какой-то доход от междоусобиц и криминальных разборок. Самым выгодным был частный бизнес Аполлона, предсказывавшего в своем дельфийском святилище будущее за порой довольно нескромную плату. Раньше это популярное прорицалище принадлежало богине Гее, но когда та попала в немилость к Зевсу, Феб сумел отжать у нее эту доходную точку. Не помог Гее, посаженный сторожить прорицалище дракон. Афина давала уроки рукоделия, Дионис контролировал торговлю алкоголем. Говорят, Афродита тоже как-то подрабатывала, но это только сплетни. Редкий бог отказывался от хорошей жертвы, и мечтой каждого из них была гекатомба. Так называлась жертва сотни быков. Фантастическая щедрость. Рассчитывать на такой подвиг благочестия не приходилось. Редко кто в самом деле жертвовал 100 быков. Так что иной раз и десяток баранов вполне мог сойти за гекатомбу. Но Агамемнон, начиная святое дело, мелочиться не желал. Он принес настоящую гекатомбу, без обмана, Согнал со всей округи лучших быков, велел вызолотить им рога, разжег столько жертвенников, что богам на Олимпе стало жарко. И устроил такое торжественное жертвоприношение, что уже к вечеру подул тот ветер, какой был нужен. Если бы боги не были бессмертными, они бы умерли в этот день от зависти Посейдону. Фетида застала бога морей за накрытым столом. «Заходи, красавица!» – закричал он ей. «Угощайся, не чинись, у меня сегодня праздник!» «Греческий флот завтра выходит в поход на Трою», – дрожащими губами сказала мать Ахилла. «Правда?» – смущенно ответил Посейдон, отводя взгляд. «Но вы же мне обещали, что им не будет туда пути!» «Конечно!» – пробормотал Посейдон. «Что ж ты ничего не берешь? Угощайся, все очень свежее!» «Ну, ты понимаешь, ветер не может всегда дуть в одну и ту же сторону. Это же противоречит законам природы. Ветру тоже надо отдыхать». Фетида, сраженная ужасной мыслью, мутным взглядом осмотрела стол, ломящийся от яств. «Откуда все это?» – спросила она. «Добрые люди гекатомбу принесли. Хорошие люди, благочестивые. Они хотят делать свое дело и не забывают при этом богов. Никакой бог от гекатомбы не откажется». «И ты, крошка, не отказывайся, угощайся!» Все вспыхнуло в душе Фетиды. «Я тебе не крошка!» – закричала она. «Мерзкий, продажный старик! Жизнь моего сына, свои обещания, мир на земле ты обменял на гекатомбу!» И она, наплевав на предостережение Гермеса, вопреки собственному здравому смыслу, забыв, что перед ней брат самого Зевса, выложила Посейдону все, что о нем думала в этот несчастный момент, и, заливаясь слезами, бросилась бежать прочь из дворца, не замечая сбивчивых извинений и объяснений смущенного старого бога. Она бежала в Авлиду через священную рощу богини Артемиды, в отчаянии пытаясь придумать, как отвратить от сына неизбежную беду. Затрубил рог. Это Агамемнон со своими товарищами вышел на охоту. Он решил таким образом отметить последний вечер перед отплытием на войну. Фетида пробежала мимо них, не останавливаясь, и через пару минут вдруг оказалась на лужайке, где собирались девушки в одежде охотниц. Они были вооружены луками и вели рвущихся в бой собак. Все они были молодые красавицы, но и среди них выделялась одна, самая высокая, самая стройная и подтянутая. Такой могла быть только богиня, только дочь Зевса. Новая идея появилась в голове у Фетиды, и нимфа кинулась к прекрасной охотнице, как к своей последней надежде.